завтрашний день и билет на самолет. День ждали, завтрашний день. Мы прячем глаза за тем, кто ложится спать. Спокойного сна, спокойная ночь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне у... Ты ёбаная педрила и хуесосная мразь.